Владимир Свержин, «Страж каменных богов». Оформление, издательство «Эксмо», 2015 год. Пролог. Школьный класс занимал часть глинобитной мазанки посреди селения, примостившегося в предгорье лесистого хребта. Горстка мальчишек разного возраста, все, кого удалось собрать в окрестностях, слушали, замерев, голос учителя, боясь пропустить хоть слово. В ту пору существовали огромные поселения, их называли городами, а те, которые еще больше, мегаполисами. «Как наш Бунг?» – не удержался тогда от вопроса Леха. Далеко еще было до дня обретения им своего истинного глубинного имени – Лешага. «Нет, что ты!» – покачал головой учитель и внушительно поднял к потолку указательный палец. «Значительно больше!» «Как это может быть? Ведь если всех, кто живет в Бунге и вокруг, поставить в линию, то и конца и не будет видно». Верный друг Миха незаметно дернул его за рукав, мол, умолкни и не мешай слушать. Но, похоже, вопрос вовсе не рассердил учителя. Тот одобрительно кивнул любознательному мальчугану и продолжил, расхаживая по классу. В некоторых мегаполисах, как рассказывают долгожители, одновременно проживало больше людей, чем теперь на всей планете. От дальней стены к учительскому столу волной прокатился недоверчивый шепот. «Виданное ли дело? Столько народу в одном селении. Это же никакой реки не хватит напоить такую ораву, а дичь? В каком лесу столько наберется? И сколько места должны были занимать их рыбные садки и огороды?» «Большая часть их погибла в тот день», — продолжил наставник, делая вид, что не слышит шушуканья огорошенных учеников. «Ну-ка, кто мне ответит, почему началась катастрофа?» Один из учеников постарше поднял руку и, дождавшись благосклонного кивка, вскочил и затараторил. «Пока Эдвард Нолан строил город света на Луне, его враги коварно захватили власть во всех странах Земли. Они хотели уничтожить всех живых на планете, но Эдвард Нолан спас тех, кто верил в него, и обронил зерно надежды, чтобы выжившие тоже могли уверовать. И теперь он взирает с небес, наблюдая, не проросли ли в наших душах сорняки грязные скверны, не желаем ли мы, спасенные милостью его, продолжения и повторения того дня. И когда закончится испытание, он сойдет на земную твердь, чтобы объявить начало эры светлых годов. Ведь сказано в давней священной песне, близится эра светлых годов, и нам следует всегда быть готовыми принять ее всем сердцем». «Правильно, хорошо выучил», – удовлетворенно кивнул наставник юношества. «От каждого из вас зависит сделать будущую жизнь лучше и правильнее, а для этого вы должны противостоять вражеским козням и поступать согласно заветам». Он протянул классу руку, ладонью вверх, призывая продолжить. «Эдварда Нолана!» – нестройным хором отозвались подростки, и Леха с Михой присоединили свои голоса к общему радостному гомону. «Чего ж не радоваться? Мудрый всесильный Нолан, спасший их отцов и дедов в тот роковой день, взирал на них с ночного светила, ожидая послушания и соля радости жизни. Разве это не прекрасно? И что с того, что зеленые дожди обжигают кожу? Что где-то неподалеку обитают чудовища, настоящие чадия бездны. Путь верных прям, какими бы дебрями они ни шли, каким бы опасностям ни подвергались, Нолан всегда на стороне правых. Что тут непонятного?» И все же, Леха не удержался и вечером, когда старый Бирюк разрешил им наконец бросить увесистые булыжники, которые они с Михой, стоя на одной ноге, крутили запястьями, спросил наставника боя: «Ты помнишь тот день?» «Плохо. Я был младше, чем ты сейчас». «Почему он произошел?» Немногословный обитатель хижины из жердей и шкур пожал плечами. «Потому что убивать проще, чем создавать. А некоторые находят в этом удовольствие». «Но ты же как раз учишь убивать». «Нет. Я помогаю вам создать себя. С этого все только начинается».